А знаете, каков был основной спорный догмат между православными и католиками в Средневековье? — задал вопрос Иннокентий. Маша и Андрей разом приподняли брови. — Хлебобулочный, — улыбнулся Иннокентий. — В смысле? — растерялся Андрей. — Видите ли, святые отцы православной церкви считали, что хлеб при причастии должен быть квасным, то есть на дрожжах, а католики — что пресным. Пекли каждый свой. Наши уверяли, будучи особыми более лирическими, что закваска — нечто живое, с пузырьками, символизирует Бога живого. Поэтому наш хлеб живой, а их католический — мертвый, и бедные католики получают во время таинства Евхаристии мертвого Христа. — И кто прав? — невольно заинтересовался теологической темой Андрей. — Думаю, как не обидно, католики. Ведь Тайная Вечеря приходится на еврейскую Пасху, а евреи в Пасху вытравляют из дома даже дрожжевой дух. Пасха для них — напоминание об исходе, блуждании по пустыне, а дрожжевой хлеб портится. Поэтому в дорогу берут исключительно сухари, в случае евреев — мацу. Что еще? Православные тут совершенно справедливо отвергают идею наместника Бога на земле, Папы Римского. «Да, и вот важный пункт», — снова посерьезнел Иннокентий, «что, как мне кажется, существенно для нашего маньяка. В православии нет чистилища, то есть существует только белое и черное, рай и ад, никаких полутонов». «На, жестко», — усмехнулся, поежившись Андрей. «Наш российский максимализм», — усмехнулся в ответ Иннокентий. Андрей отставил давно пустой бокал и встал. «Спасибо за гостеприимство. Мне пора». Иннокентий и Маша проводили его до порога и смущали, маяча рядом, пока он долго не мог справиться со шнурками ботинок. Наконец он распрямился, покрасневший от усилий, пожал руку Иннокентию и кивнул Маше. «Вы молодцы. Отлично поработали». «Подождите», — вспомнил Иннокентий и вынул из кармана листок бумаги. — Вот, — сказал он, протягивая листок Андрею, — я тут набросал примерный список мест, связанных с небесным Иерусалимом. Надеюсь, не понадобится, но все же... — Тщетные мечты, — мрачно усмехнулся Андрей, пробежав список глазами и сунув в карман. — Боюсь, еще как понадобится.